Вообще, Федя зря тратил словеса перед стартом. Инструктажи здесь были излишни. Каждый прекрасно понимал, сумеем добежать, спасемся. Освещенную сотку мы почти всю пролетели в гробовом молчании. Никто по нам не стрелял. Наверное, все отвлеклись на свечку. С того момента, как Федя прекратил стрельбу, прошло не более 3 минут. Возможно, ждали рецидива. Когда мы уже приближались к границе спасительного полумрака, на дороге кто-то истошно заорал. «Вон они!» Ему суматошно ответили несколько голосов, и тотчас же сзади раздался треск, словно кто-то начал медленно разматывать огромный рулон скотча. Вы не поверите, но я спиной чувствовал, как над нами, рядом с нами, справа, слева, повсюду, короче, неслись сотни тонко вопящих свинцовых шмелей, жаждущих крови. До спасительного забора оставалось 50 метров, когда случилась беда. «Ах!» — вскрикнул спереди Борман, валясь на бок. «Всем бежать!» — яростно рявкнул Федя. «Не останавливаться!» Мгновенно обогнав нас с Ленкой, он подскочил к упавшему Борману, подхватил его на плечо и тотчас же потерял темп. «Вперед! Вперед! Не оглядываться!» Спустя несколько секунд мы влетели во двор стройки и укрылись за бетонными плитами. Еще через пару мгновений нас догнал Федя со своей ношей. «Куда попало?» — в 2 приема уточнил Федя, пытаясь отдышаться. «Нога», — простонал Борман. «Голень, по-моему, кость сломана. Кровотечение. Не знаю, вроде не хлещет. Ладно, зажми пока рану рукой, сейчас перевяжем. Остальные как?» «Целы», — ответила за всех Ленка. «Ну и слава богу», — пробурчал Федя. «Ром, беги с той стороны за домом, зови магу. Дим, взяли Бормана, потащили. Давай, давай, шевелитесь, некогда отдыхать». Перевязывать Бормана не стали, некогда было. Рому усадили на командирское место, Бормана к нему на колени, порвали 2 ИПП. «Нате, по дороге будете перевязываться». Мы втроем сели сзади. Ленка посередке, Федя слева с последним магазином, в готовности вести огонь прикрытия по преследователям. Я справа. Мага вел себя так, будто между нами ничего не произошло. Федя сгоряча попробовал ее обнять. Наш спаситель отстранился и пробурчал. «Не лезь, я вам теперь не брат, так что нехрен обниматься». «Дурак ты, мага!» «Точно дурак, умный бы не поперся по ночи под пули». Вырулив со двора, мага втопил на всю железку. Километр до посадок мы пролетели меньше, чем за минуту. Эта минута показалась мне вечностью. Я успел оценить обстановку, проститься с жизнью и горячо помолиться, чтобы по нам не попали. Причем впал в ересь многобожия, молился сразу Христу Спасителю и славянским богам. «Помогите нам, метните, что ли, молнию ворогов, ослепите их, ну, примите, мать вашу, хоть какое-то участие в изгойско-славянской судьбе, не нашей». Как видите, минута получилась очень даже насыщенная. Обстановка была, скажу я вам, отрави да брось. Затаившийся в предвкушении боя район новостроек внезапно ожил. Повсюду был слышен шум моторов. Сразу на 3 дорогах светило множество фар. К свечке приближались колонны сводного отряда и оперативного полка. А позади были слышны выстрелы. Успевшие добраться до пепелища, супостаты палили нам вслед. «Быстрее, быстрее, еще быстрее!» — горячо причитал Федя, стукая кулачищем по подголовнику водительского сиденья. «Не стучи, с ритма сбиваешь!» — досадливо пробурчал мага. «Быстрее нельзя, идем на пределе». Выскочили, вывернулись, ни одна пуля по нам не попала. Сразу за посадками свернули. Дорога простреливается. По пустырю проехали 100 метров до дорожного изгиба и вырулили на шоссе. «Ура! Мы спасены!» С минуту проехали по шоссе. Впереди засверкали множество фар. Еще какая-то колонна идет. Кто это такие, понятия не имею. Едут со стороны военного городка. Но вроде бы их колонна уже прошла. Может, какие-то вспомогательные силы? Как резюме по всей обстановке. Еще бы пара минут, и не успели бы. Захлопнулся бы капкан. С колонной встречаться мы не пожелали. Свернули на пустырь, быстренько доскакали по кочкам до старой бетонки, прошмыгнули между гаражами, и вот он, пустой круг на выезде из города. А нет, не пустой. Стоят три милицейские машины с мигалками, и БТР ворочатся во все стороны. Только подъехал. Паркуют как раз по центру круга. Очевидно, вот с этой самой последней колонны, что попалось нам навстречу. Назад поворачивать поздно, нас уже видят. Пока будем маневрировать, решето сделают. «Жми!» — скомандовал Федя. «Проскочим!» Мага прибавил газу, и мы понеслись по кругу, прижимаясь вправо, чтобы проскочить по обочине мимо раскорячившихся на дороге машин с мигалками. «Стой!» — крикнул кто-то в мегафон. «Стой! Стрелять будем!» «Давай, давай, давай!» — взвыл Федя. Мы проскочили в притирку с крайней машиной, оцарапав борт, и помчались дальше, до спасительного поворота, метров 200. Вот он, сейчас, еще несколько секунд, и... Мага чуть сбросил скорость и крутанул руль влево, вписывая машину в поворот. Пулемет БТР запоздало выдал длинную очередь нам вслед. И попал. Треснуло боковое стекло. Мага схватился за шею, захрипел и повалился вправо, на юнг. Из раны на шее хлестала кровь, обильно заливая все вокруг. В салоне было темно, но я видел, как лобовое стекло покрывается крупными каплями, и чувствовал, что на лицо мне брызнуло что-то горячее. «Помогите мне!» Рома схватился за руль, пытаясь удержать управление. Машину затрясло. Мы проскочили обочину и уже за поворотом стали сползать правым бортом в кювет. Федя знает эту тачку как родную. Мгновенно откинул кресло, потащил Магу назад. Ленка без команды скользнула за руль, в три движения вернула нас на шоссе, и мы, стремглав, умчались прочь. Мага умер у Феди на руках. Сгорел, как спичка, меньше, чем за минуту, и ничего нельзя было сделать. Федя пытался зажимать страшную рану у него на шее, но толку от этого не было никакого. Не успели отъехать от круга и на километр, а Мага уже перестал хрипеть. Мы остановились на проселочной дороге в густом лиственном лесу, в 15 километрах от родного города. По логике, надо было стремглав лететь дальше, но Федя уперся, надо остановиться, и все тут. Теперь он сидел, привалившись спиной к березе, держал голову Маги на коленях и продолжал зажимать рану у него на шее, как будто пытался передать ему свою энергию. Зачем? Не знаю. Магия уже не нужна была. Никакая энергия. В свете фар, залитый Магиной кровью, Федя был страшен и дик. Мне вдруг вспомнилась схожая ситуация. 3 месяца назад он точно так же сидел на поле боя и держал на коленях голову умирающего Вано. «Как вы их делите?» — спросила умная девочка Ирина. «Никак, родная моя. Это наши братья. Они живут рядом с нами и, если понадобится, умирают за нас, не моргнув глазом. Как, скажи мне, после этого их можно делить?» Федя был не в себе. Он буквально впал в прострацию, никого не слышал и не желал двигаться. Между тем, нам нужно было как можно быстрее убираться отсюда. Насколько я понимаю, в таких вещах этот район в самое ближайшее время начнут прочесывать. Причем убираться на другой машине. Магину тачку попалили на круге, так что теперь нам на ней ехать нельзя.